Прежде чем мадам покинула Англию, чтобы в пику Шанель посетить французский филиал, возглавляемый другой сестрой, Стеллой Ошестович, она вызвала Людмилу в свой номер отеля «Клэридж», чтобы преподать урок, как надо работать в отделе информации и рекламы. В штате лондонских служащих на Людмилу уже косо посматривали, как на очередную протеже мадам. Ян сказал ей, чтобы она не волновалась. Ее протеже долго не удерживаются, но ее люди с идеями, безусловно. Если ты сосредоточишься на проблемах сбыта продукции, ты достигнешь успеха. Я знаю, ты сможешь. В Клэридже был еще один протеже, Патрик О'Хиггинс, который работал уже около года и впервые совершал заокеанское путешествие в качестве дорожного компаньона мадам Рубинштейн. Он оказался милым, веселым ирландцем, в обществе которого Людмила сразу почувствовала себя непринужденно. Он подмигнул ей, когда официант в черной униформе появился с серебряным блюдом польских колбасок и подал их королеве красоты так торжественно, будто почивал ее самым лучшим паштетом из гусиной печенки. Чавкая, она сказала между делом: «Патрик, он разбирается в рекламе. Он знает, что главное — бойко плести вздор, который надо продать. Цветистая похвала в печати стоит 10 объявлений. Ти должна подружиться с прессой, с умом составить им коммюнике и сэкономишь им кучу времени. Они ухватятся за это. Все, что говорила мне тогда о пудре, расскажи Патрику». Людмила замялась, чувствуя себя не в своей тарелке, не зная в точности, чего именно от нее хочет старая ведьма. О'Хиггинс пришел ей на помощь. «Здесь совсем иная ситуация, чем в Штатах». Он с обаятельной улыбкой взглянул на мадам Рубинштейн, примостившуюся на краешке кресла, словно наседка, дожидающаяся, когда ее покормят. «В Штатах собрались корифеи рекламы. Можно я расскажу Людмиле о некоторых трюках?» Мадам резко кивнула, но едва он заговорил, она его перебила. «Нет ничего лучше хитрого трюка, чтобы превознести товар. Расскажи ей о даре небес». О'Хиггинс воздел руки к потолку и, изобразив трепет крыльев, уронил их вдоль тела, попутно объясняя. Когда несколько лет назад духи «Дар небес» были выпущены в продажу, сотни светло-голубых воздушных шаров опустились на Пятую авеню с образцом запаха и запиской, гласившей: «Для вас подарок небес. Новые духи «Дар небес» Елены Рубинштейн». Мадам энергично кивнула в знак одобрения. Это был чудесный трюк. Мы получили миллионы долларов от широкой рекламы. Были распроданы миллионы флаконов, и они до сих пор продаются. Итак, скажи Патрику, что ты говорила о пудре? Пока Патрик изображал, как дождем сыпались на землю светло-голубые шары, Людмила судорожно сочиняла текст. Мадам Рубинштейн — самый лучший в мире специалист в области косметики. Начала она дрожащим голосом. Она заботится о женщинах и об их внешности. Новая пудра Рубинштейн ухаживает за кожей, делает ее гладкой, преображая лицо. «Хорошо, хорошо, еще!» Мадам поднялась, тяжело дыша, и, приблизившись, наградила Людмилу увесистым ударом по лопаткам. С большей уверенностью Людмила продолжала. «Представители английской аристократии единодушны во мнении, что эта великолепная пудра — делает их кожу нежной и сияющей, подобно дрезденскому фарфору». «Это очень по-немецки», — проворчала мадам. «Сделай по-английски». «Веджвуд, Челси». «Нет-нет-нет. Мы не говорим о чашках, тарелках, глиняной посуде». «Фарфоровый, фарфоровый блеск», — предложил свою помощь О'Хиггинс. «Прекрасно», — просияла мадам. «Патрик, дай мисс, вот этой девушке, литературу. Я хочу, чтобы она знала, что мы делаем здесь со своей продукцией». Через два дня с портфелем, набитым литературой, буклетами, рекламными листками, кипами аннотаций и прочими подробными инструкциями по использованию косметики Рубинштейн, Людмила прибыла в свой новый кабинет, располагавшийся на административном этаже здания на Гафтон-стрит. Это был скорее закуток, чем настоящий кабинет. Но, по крайней мере, она была здесь хозяйкой. Она чувствовала, что вот теперь действительно начинается ее карьера в индустрии косметики. Рано утром в субботу, когда Бенедикт отправился играть в сквош в Ривер-клубе, Хани приступила к процедуре, превратившейся в маниакальный еженедельный ритуал. Она просматривала содержимое его портфеля, ящиков стола в кабинете, карманов костюма и пальто. Психоаналитик, которого она теперь посещала дважды в неделю, настойчиво повторял ей, что, если она будет и дальше вести себя подобным образом, ей следует решить заранее, что она сделает в случае, если обнаружит доказательства того, что терзавшие ее подозрения справедливы. Разумеется, психоаналитик прав, и она поступала скверно, продолжая обыскивать вещи мужа. Она понятия не имела, как поступит, если найдет то, что искала: письмо, номер телефона, фотографию, коробок спичек из гостиницы, корешок квитанции, любое свидетельство того, что ее муж до сих пор ей изменяет или хотя бы по-прежнему думает о той чешской шлюхе. В карманах костюма, который Бенедикт надевал накануне вечером, аккуратно висевшего на вешалке, ждавшего, когда камердинер его погладит, не нашлось ничего предосудительного. Ничего ни в одном из карманов одежды. Спускаясь вниз в кабинет Бенедикта, она мельком взглянула на свое отражение в огромном чеппендейловском зеркале, висевшем в коридоре. Ирония судьбы. Она никогда не выглядела лучше. Наверное, она сбросила килограммов 5 за прошлый год. То, что у нее никогда не получалось, несмотря на бесчисленные диеты, рекомендованные Элизабет Арден и Гейлард Хозер. Подруги Хани умоляли ее поделиться секретом. А он был прост. Слишком часто она пребывала в столь подавленном состоянии, что вообще почти ничего не ела. Она прониклась уверенностью, будто обмен веществ в ее организме полностью изменился, хотя доктор уверял, что это невозможно. Один или два раза она была близка к тому, чтобы открыть правду Бетси, своей давнишней и ближайшей подруге. Но слишком позорно и унизительно было все случившееся. Измена вообще — это уже достаточно плохо, но связь с одной из служанок в собственном доме? Как она может признаваться в подобных вещах? Лучше умереть. И временами она действительно думала, что скоро умрет. Неужели когда-нибудь она снова сочтет жизнь достойной того, чтобы жить? Только Сьюзен, родная, любимая Сьюзен, догадалась, что случилось нечто ужасное. Хани, разумеется, не рассказала ей правду, но поняла, что дочь сделала определенные выводы. Возможно, в этом и не было ничего удивительного, поскольку, приехав в первый раз из Парижа навестить родителей, она узнала, что 2 человека из домашней прислуги, на которых семья более всего рассчитывала, оставили место при загадочных обстоятельствах, плюс явно удрученное настроение собственной матери. «Это как-то связано с Людмилой?» «Да, мам», — настойчиво выведывала Сьюзен каждый раз, приезжая домой. Однако упорное нежелание матери обсуждать данную тему не возмущало Сьюзен, как опасалась Хани, знавшая, насколько дочь стремится быть в курсе всех событий. Напротив, тайна, как продолжала называть случившееся Сьюзен, каким-то образом теснее сблизила их. Сьюзен стала намного внимательнее, до такой степени, что порой Хани казалось, будто они поменялись ролями, и она стала дочерью, а Сьюзен — заботливой матерью. Хани страшно ее не хватало. Без четверти 10 утра в Нью-Йорке, без четверти 4 пополудни в Париже. Повинуясь внезапному порыву, Хани взяла телефонную трубку, намереваясь сделать заказ. Потребуется, наверное, не меньше нескольких часов, чтобы связаться с абонентом. Так что есть реальный шанс застать Сьюзен дома, когда она будет одеваться на свидание. Слава богу, она, видимо, счастлива. У нее был мужчина, швейцарский банкир. Это все, что Хани знала. Было трудно сказать, любит ли Сьюзен его по-настоящему. Лучше бы она не влюблялась в него слишком сильно, горячо твердила себе Хани. Лучше бы он любил ее больше. Это единственный способ избежать боли, которую может причинить мужчина в браке или нет, значения не имеет. Бенедикт не знал, что ей известна цифровая комбинация секретного замка его портфеля. Код оставался тем же самым, который он использовал для гостиничных сейфов во время путешествия в Европу. Сочетание дат рождения Сьюзан и ее собственного. Для человека выдающегося ума он мог иногда вести себя на удивление наивно или, возможно, с чисто мужской самонадеянностью, полагал, что она по-прежнему слепо доверяет ему. Что ж, он заблуждался, и, хвала Господу, не изменил код. В портфеле лежали обычные отчеты, касавшиеся компании, балансовые ведомости и в особом отделении папка с грифом «Секретно», которая появлялась каждую неделю и содержала материалы, полные скучнейших формул и расчетов, в которых она абсолютно ничего не понимала. Сегодня утром в бумагах снова не было ничего интересного, хотя внимание Ханни привлекла одна длинная докладная записка, так как она была озаглавлена «Елена Рубинштейн», и в ней говорилось, что общий доход королевы косметики оценивается в Соединенных Штатах примерно в 2 миллиона долларов ежегодно. Ханни нисколько не удивилась. Она слышала, что средства по уходу за кожей фирмы Рубинштейн очень хороши, хотя сама она сохраняла верность Элизабет Арден. Может быть, Бенедикт наконец решился вложить средства в косметический бизнес? Ей он об этом не говорил ни слова. Она должна придумать способ, как затронуть эту тему, не вызвав подозрений, что она читала бумаги из его портфеля. Она быстро просмотрела документ до конца. Это была компания открытого типа, хотя лично Елена Рубинштейн владела 52% акций, стоившими около 30 миллионов долларов, как и контрольным пакетом всех зарубежных филиалов, за исключением австралийской фирмы. К удивлению Ханни, из подобного отчета следовало, что именно там, в Австралии, Рубинштейн основала свою компанию, а затем передала бразды правления двум сыновьям и сестре, когда дело развернулось. Английское отделение и его дочерние фирмы в Южной Африке и на Дальнем Востоке являлись собственностью фонда Елены Рубинштейн, учрежденного для того, чтобы уклониться от налогов на наследство. Брэдвелл, один из служащих финансового отдела Towers Pharmaceuticals, подготовивший докладную записку, после слов «налоги на наследство» написал характеристику «убийственные», а Бенедикт подчеркнул весь абзац, касавшийся британского направления. Интересно, почему, хотела бы она знать, имеет ли это какое-то отношение к чешской шлюхе? Однажды она настойчиво пыталась добиться ответа, знает ли он, куда она уехала. «Вернулась в Европу», — признался он, тогда как одураченный муж-рогоносец переехал в Детройт и устроился на работу, которую, возможно, подыскал ему Бенедикт, в Ford Motor Company. За ленчем Ханни ждала подходящего момента, чтобы завести разговор о фирме Елены Рубинштейн. Это казалось проще, чем она думала. «Ты сегодня очень хорошенькая», — сказал Бенедикт. Он часто повторял подобные вещи в прошлом году. Обычно она не обращала внимания, приписывая каждый комплимент, неожиданное объятие или поцелуй, чувству вины. «О, как мило, что ты заметил. У меня новая косметика от Елены Рубинштейн», — солгала она. Реакции не последовало. Никакой. Бенедикт лишь рассеянно кивнул и продолжал есть салат. Повисло молчание. Такие продолжительные паузы пугали ее. Она спрашивала себя, о чем он думает. Размышляла, догадался ли он, что у нее на лице тот же самый бледный тональный крем, что и всегда. Он прервал молчание, неожиданно спросив. «Тебе хотелось бы снова отправиться в круиз этой зимой?» «Не знаю». Она сказала правду, она не знала. Прошлой зимой он изо всех сил старался доказать, что хочет сохранить их брак и изменить его к лучшему. И, помимо прочего, организовал романтический круиз по Карибскому морю. Это был сплошной кошмар. Он попеременно был то невыносимо угрюмым и раздражительным, то преисполнен раскаяния. Красота пейзажей и пьянящие ароматы и звуки тропиков только усиливали их отчуждение и ее чувство полной беспомощности, поскольку ночь за ночью он терпел фиаско, пытаясь заниматься с ней любовью. Сейчас дела обстояли не намного лучше. «Ну так подумай, я полагал, мы могли бы побывать на Гавайях, а оттуда отплыть на лайнере». Голос его звучал так, словно он предлагал совершить экспедицию в Антарктику. На глаза привычно набежали слезы. Тот факт, что он не упомянул доклада о компании Рубинштейн, лежавшего в портфеле, означал, что там есть какой-то скрытый смысл. Совершенно естественно было бы сказать, что он изучает состояние дел фирмы, когда она заметила, будто пользуется ее продукцией. Что на этот раз не так, Ханни? Если она считала, что никогда не выглядела так хорошо, то от него осталась одна тень. Он ходил с серым лицом и все время пребывал в состоянии нервного напряжения и беспокойства. На вопрос, ставший уже традиционным, она дала ответ, которого муж ждал. «О, ничего особенного, все в порядке». Он не представлял, как дотянет до конца выходных. Вечером планировался бридж, игра, которая никогда ему не нравилась, а завтра светский ленч в Гленкоф, куда Ханни хотела пойти. От одной мысли об этом ему вдруг сделалось невыносимо тоскливо. Он внезапно встал из-за стола, уронив вилку на пол. «Ты куда? Не хочешь ли сыра? Фруктов?» Если бы в этот момент не зазвонил телефон, он, возможно, сказал бы ей правду. Его не ждала срочная работа. Ему было необходимо уйти не для того, чтобы встретиться с Людмилой или с кем-то еще, а для того, чтобы побыть одному и поразмыслить, сможет ли он когда-нибудь жить с Ханей, как раньше, и вести нормальную семейную жизнь. Ему смертельно надоело притворяться каждую минуту, изображая какие-то чувства, будь они неладны, и делать вещи, абсолютно противные ему, в надежде увидеть прежнюю беззаботную улыбку на лице жены. Он и так искалечил жизнь очень многим, в том числе и самому себе. Но раздался телефонный звонок, и Жизель пришла сказать, что Ханни соединили с Парижем. Та бросилась в свою туалетную комнату, чтобы взять трубку. Связь была на редкость хорошей, так что отчетливо был слышен каждый звук, малейшие оттенки интонации, словно Сьюзен находилась рядом в соседней комнате. «Что случилось, мама? У тебя ужасный голос». Беспокойство Сьюзен разрушило с трудом возведенные преграды, и в ее голосе, помимо воли, зазвучали слезы. Она ничего не могла с этим поделать, но все-таки ответила. «Ничего, дорогая, ничего. Я просто ужасно соскучилась. Чем ты занимаешься?» «У меня куча дел, мама. Скоро приедет Алекс, и я веду его в новый ночной клуб, который недавно открылся на Елисейских полях, в подвале, где раньше был угольный склад. Салун называется «Сумасшедшая лошадь». Представляешь?» Она хихикнула, точно школьница. «Весьма сомнительное местечко. Наверное, я повредилась рассудком, если иду туда с Алексом. Их стриптиз-шоу произвело фурор. Все только об этом и говорят. Девушки кажутся очень красивые. Вог уже подготовил фотографии». Сьюзен была намного общительнее, чем обычно. Ханни понимала, что дочь старается ради нее. Ханни глубоко вздохнула, пытаясь совладать с голосом, но даже она сама услышала его дрожание, когда произнесла. «Звучит невероятно заманчиво, дорогая. Мам, почему бы тебе не приехать сюда погостить на недельку-другую? Я все устрою, мы замечательно проведем время, и месье Диор будет счастлив повидаться с тобой». «Не могу, Сьюзен», — автоматически ответила Ханни. Она повторяла это месяц за месяцем, уверенная, что сойдет с ума от беспокойства, если оставит Бенедикта одного и не будет знать, куда он ходит и с кем, возможно, встречается. В прошлом году Бенедикт даже сократил продолжительность своих деловых поездок, и дважды, когда ему было необходимо поехать в Европу, она сопровождала его. Несмотря на настойчивые уговоры Сьюзен, Ханни по-прежнему тяготило нехорошее предчувствие, будто вот-вот произойдет нечто ужасное. А, впрочем, что может быть хуже кошмара, который она уже пережила? «Мама, мама, ты еще слушаешь?» Она не слышала ни слова из того, что говорила Сьюзен. Она чувствовала, что находится на грани нервного срыва. «Прости, дорогая, стало очень плохо слышно. Лучше попрощаемся, прежде чем нас прервут». «Я волнуюсь за тебя, мама. Дома что-то не так? Хочешь, я приеду навестить тебя?» «Нет-нет-нет, не стоит беспокоиться. Со мной все будет в полном порядке. Я просто немного нездорова, наверное. Грипп или что-то в этом роде. Хочешь поговорить с отцом?» Ханни оглянулась, чтобы проверить, последовал ли за ней Бенедикт, но в комнате никого не было. В любом случае, в голосе Сьюзен без сомнений прозвучал гнев, когда она ответила: «Нет, не желаю с ним разговаривать, по крайней мере, пока ты опять не станешь сама собой. Я все еще думаю, что мне следовало бы приехать и докопаться до сути всего этого. Мне надоело слышать твой несчастный голос. Полагаю, мне давно пора разобраться с вами обоими». Ханни попыталась убедить ее, что нет причин волноваться, но раздался низкий гудок, и связь оборвалась. Когда она положила трубку, ею овладело чувство глубокой безысходности. Она заперла дверь на ключ, распростерлась в шезлонге и дала волю слезам.